Мощным рывком он оторвал перекладину от стола, дубовый брус, тяжеленный и толстый, страшное оружие в руках этого гиганта. «Как раз по руке», — сказал он, — «эта дубинка мне сейчас пригодится». «Открывайте», — скомандовал корсар. Едва отворились обе створки двери, как появилась маркиза, держа в правой руке пистолет, а в левой — серебряный подсвечник. За ее спиной виднелось 8 или 10 слуг, по большей части мулатов, вооруженных кто ружьями, кто алебардами и шпагами. Молниеносным броском Карма кинулся к маркизе вырвать у нее пистолет. Поднять сильными руками и внести ее в комнату было делом нескольких секунд. Тут же корсар, Ван Штиллер и Мокко бросились на прислугу, изумленную такой дерзостью, с криком «Сдавайтесь, или мы вас перебьем!». Перекладина в руках негра поднялась и яростно обрушилась на этих людей, ломая их ружья, алебарды и шпаги, в то время как корсар и гамбуржец разряжали свои пистолеты. Пораженные огромной фигурой гиганта-негра, напуганные пистолетными выстрелами, слуги бросили свою хозяйку и отчаянно кинулись вверх по лестнице, теряя оружие. «Куда?» — крикнул корсар, видя, что гамбуржец и Мокко бросились в погоню. «Закройте двери, забаррикадируйте ее. У нас есть уже заложница, которой нам хватит». Войдя в комнату, он увидел бледную и дрожащую маркизу, полулежащую в кресле. Вложив шпагу в ножны, сеньор ди Вентимилья галантно приподнял свою шляпу с плюмажем. — Простите, сеньора, — сказал он, — но этого требовало наше спасение. Успокойтесь и не дрожите. Сеньор ди Вентимилья — дворянин. Испанский дворянин не поступил бы так, как вы, — вскричала маркиза, покраснев от гнева. — Позвольте усомниться в этом, сеньора, — возразил корсар. — Но ваше бесчестное поведение меня не удивляет, — продолжала маркиза. — Известно, что за люди флебустьеры с Тортуги. — А именно, сеньор, разбойники и воры. — Ко мне это не относится, — сказал корсар, подняв голову. — У меня достаточно феодов и замков, чтобы не иметь необходимости воровать. Я, сеньор, явился в Америку не для того, чтобы грабить галеоны или обирать бедных индейцев, как это делают ваши соотечественники. Я явился сюда, чтобы свершилась месть. — А что вы собираетесь делать со мной? Потребуете выкуп? — Говорите, какой? Маркиза де Бермейо достаточно богата, чтобы заплатить даже сеньору ди Вентимилья. — Отдайте ваше золото своим слугам, а не мне, — спокойно ответил корсар. — Я приказал вас похитить, чтобы защищаться от испанских солдат, которые с минуты на минуту атакуют нас. — И черный корсар сделает щит из женщины, чтобы укрыться от вражеских выстрелов. Я думала, вы храбрее. Быстрая молния сверкнула в глазах отважного дворянина, но тут же погасла. «Сеньор де Вентимилья защищается своей шпагой, сеньора», — ответил он, — «и скоро я вам это докажу. Но с нами девушка, и ее безопасность будет оплачена вашей. Но прежде вы капитулируете перед гвардией губернатора».